Глава 30. Когда мои ноги коснулись земли, настоящей земли верхнего города, я не испытала облегчения, и рука Сони, не слишком уверенно, но крепко удерживающая меня от падения, жгла хуже раскаленного железа. Разговор с Синим кровоточил глубоким шрамом в моей памяти. «Впрочем, говорить буду я», – продолжило это существо, убедившись, что завладело моим вниманием. «Этот толстячок оказался совершенно никчемным. Он и сам по себе из себя ничего не представлял, а демон окончательно сгноил ему мозги, поэтому вместо него на меня поработаешь ты». Мне едва хватало сил на то, чтобы переставлять ноги. Истощение, магическое и физическое, травмы и осознание чудовищности положения, в котором я оказался. Соня продолжала тащить меня к госпиталю. От меня не требовалось ничего. Сейчас все сделает она. О да, все сделает она. «Ты будешь послушной собачкой сразу по двум причинам». Глаза на миг вспыхнули алым. «Первое – это красавица. Я немного поработал с ее разумом. Тебе понравится, я уверен. Для тебя она сыграет самую преданную возлюбленную, готовую на все, что угодно. Вы будете идеальной парой. Парой моих марионеток. Потому что в любой момент я могу убить ее, если ты будешь делать то, чего делать не должен». Астарта не отвечала. Я чувствовал ее слабо, едва заметно. Но она была здесь, со мной. Но синий ублюдок сделал что-то, достал и ее, лишил меня ее помощи. «Вторая причина – маленький червячок в твоей голове. Он будет наблюдать за тобой очень внимательно, за каждым твоим движением, каждой мыслью. Ты мой, целиком и полностью». И ты сделаешь все, что я прикажу. Иначе вы оба покойники, продолжал Синий. Но не будем о грустном. Нас заметили. Я плохо различал окружающий мир, но почувствовал, как меня подхватывают сильные руки, как кладут куда-то. Рядом голоса, среди которых я хорошо различаю Соню. Интонации, голос, построение фраз. Никто не заметит подмены. Никто и никогда. Только я буду знать, что все это ложь. После этой ночи тебя наверняка положат в госпиталь. Но не разлеживайся там долго, юноша. У тебя будет 3 дня, после чего ты должен... Остальные слова Синего погрязли в тумане забвения. Надо понимать, что я вспомню их, когда придет время. Мелькает свет. Я уже должен потерять сознание, отключиться, но что-то мешает. Въевшееся ощущение сверла, проникающего в затылок. Ощущение присутствия чужака. Рядом кто-то спрашивает, что, собственно, со мной случилось. Соня сбивчиво объясняет. Выкладывает заранее подготовленную историю. Как ее похитил спятивший Момо, как пытал и мучил, уговаривая принять его извращенные чувства, как дошел до взываний к демонам и тварям, и как появился весь такой героический я, чтобы ее спасти. Понятная, простая и даже почти правдоподобная история, куда более правдоподобная, чем то, что случилось на самом деле. И случилось ли... Не было ли все это лихорадкой, галлюцинациями, порожденными измученным сознанием? Нет, когда пришел в комнату к Момо, я, конечно, был на пределе, но не настолько, чтобы начать видеть кошмары наяву. Хотя признаю, что прыжок в портал был одной из самых идиотских идей в моей жизни. «Будь прилежным исполнителем, юноша!» – звучал в голове голос Синего. «Очень прилежным, иначе я сделаю с тобой то же, что сделал с ней. Я мог бы сделать это прямо сейчас, но ты и так едва живой. Да и одержимость помешает. Не хочу тебя случайно убить, но вполне могу сделать это позже. Я просто сотру твою личность, если не будешь послушным. Запомни это». Рядом крики. Сосредотачиваюсь, пытаясь разобрать, что именно кричат. Я не отключаюсь. Мне вводят наркоз, пытаются усыпить медицинскими техниками, но я упорно не отключаюсь. Что-то мешает, мозг не поддается, а время терять нельзя. Кто-то отдает приказ. Меня будут лечить без наркоза. Секундная заминка лекарей и целителей, а затем они обездвиживают тело и приступают. И меня накрывает волнами боли. Я чувствую. Чувствую все. Чувствую, как режут тело десятки рук, как вмешиваются в работу органов, как исцеляют. Агония. Адская боль. А я не могу взять и провалиться в беспамятство. Запертый в собственном теле. Не способный ни закричать, ни заплакать. Но чувствующий все. Пытка, казалось, растянувшаяся на вечность. Белый змей не любил болтовню, не любил все, что отвлекало его от процесса, от исследований. Он отказался от должности старейшины, отказался становиться главой рода, отказался от всего, что могло отнять у него время, которое он мог потратить на работу. И тем не менее, порой приходилось терпеть, как сейчас. Он поднял взгляд на юстициария Дерна, рассказывающего о похищении какой-то там девки. Белого змея это не интересовало, и он вернулся мыслями к парню, что сейчас лежал в палате реабилитации. Белый змей никогда не жаловался на память, наоборот. При желании он мог вспомнить все, что с ним когда-либо происходило, вплоть до раннего детства, и парня, первый раз оказавшегося у него на столе, он помнил. Обычная рутинная операция, нужная, чтобы на некоторые аспекты его работы закрывали глаза. Операция вполне рядовая. Ему не пришлось делать ничего. Первая же диагностика показала, что у парня и так был слабенький дар, который жрицы испортили. А в его родословной нельзя ничего разобрать, разве что установить прямых родителей, не более. Это не было удивительно. Одаренные аристократы все никак не могли понять, что половина жителей города уже много поколений смешивается с жителями верхнего города. Почему-то одаренные уверены, что похождения молодых кретинов, не способных держать член в штанах, не заканчиваются многочисленными бастардами. Что служанки, обрюхаченные старыми пердунами, решившими развлечься, исчезают в трущобах без следа, они живут дальше, выращивая потомство. И такие случаи не просто не единичны. Верхний город выбрасывает каждый год по паре тысяч ублюдков, растворяющихся в простых горожанах. В любом случае, в тот момент парень не представлял особого интереса, чего нельзя было сказать о сегодняшней операции. 5 часов. Столько провел молодой не совсем Минокура на операционном столе. И все это время он был в сознании, как остается в сознании сейчас. Наркоз никакой не подействовал. «Итак, давайте разложим все по хронологии», устало вздохнув, попросил Акихика. Несмотря на относительную необычность, ситуация оставалась рядовой, и разбираться с ней должны были лица, в чью ответственность это входило. И только если собравшиеся здесь решат, что о случившемся стоит докладывать совету города, но до этого не дойдет. В этом белый змей был уверен. «Вы говорите, что Ката пришел в комнату Момо, потому что собирался там переночевать, не более того?» Вопрос был адресован старейшине. Серсея кивнула. «Они с сестрой поссорились. Ката, вероятно, решил покинуть дом на день или два. И в комнате он нашел какие-то доказательства преступлений». Следующий вопрос Акихика направил юстицарию. Дерн кивнул. «Да, в комнате осталось не так много целых вещей, но мы нашли столешницу. Того, что на ней начертано, вполне достаточно. Ката этого точно хватило бы». «Момо был в списке подозреваемых». Еще один кивок юстицария. «Да, мы бы дошли до него завтра, край послезавтра». Белый змей подавил вздох. После перенесенного Ката имел все шансы остаться овощем. Несколько часов агонии подряд, без возможности провалиться в спасительное беспамятство. После такого сходят с ума, и вся эта болтовня не имеет значения. А затем появился сам Момо. И что произошло? Кто кого атаковал? Дерн переглянулся с Безликой, предоставляя возможность отвечать. Дальше все происходящее находилось в ее ведении. Парень Момо был одержим поводырем. Жить ему оставалось дней 5, не больше. Он даже не заклинанием атаковал, так выбросом. И сразу попытался удрать. Но Аката не придумал ничего лучше, чем погнаться за ним. И не просто погнаться, а прыгнуть в переход, открытый демоном. «Ката был в плохом состоянии», – вставил свое слово белый змей. «Судя по вторичным признакам, он бодрствует 3-е сутки. Он не спал всю прошедшую ночь и ночь до этого, так что некоторая неадекватность принимаемых решений объясняется в первую очередь накопившейся усталостью». Акихика перевел вопросительный взгляд на Серсею. «И что он делал все это время?» Но та лишь развела руками. «Неизвестно». Глава рода Минакура нахмурился, но развивать тему не стал. Это внутренние дела рода, разберутся между собой. «Переход», – вернула себе внимание Безликая. «Поводырь не способен его открыть без помощи с той стороны». Да даже и с помощью это нечто запредельное для этих тварей. Скорее всего, он стал лишь маяком для того, кто действительно открывал проход. Серсея удивилась. Но по рассказу Сони Момо был один. Безликая согласилась. «Я помню, потому и акцентирую внимание». «Значит, держим в голове, что он мог быть не один», заключила Кихика. «Да и к тому же с ним был некто намного могущественнее его самого». «Это не единственная странность», – продолжила Безликая. «Мы смогли проследить путь Като до перехода, а затем уже со слов Сони знаем, что он нашел и ее, и Момо. Однако промежуток пути между этим вызывает вопросы. Нижний город изменчив, понятие координат в нем условно. Все, что мы знаем о тварях Нижнего города, однозначно говорит, даже они не могут открывать переходы точно туда, куда хотят». «Вы хотите сказать, что Ката прошел по Нижнему городу некий неизвестный нам путь?» – спросил юстицарий. «Наверняка», – утвердительно кивнула Безликая. «Для одержимого это возможно. Наши одержимые часто являются проводниками, находящими путь, когда нужно спуститься на нижние уровни. Я могу поверить, что парень, оказавшись там впервые, смог найти путь к своей цели. Это допустимо. В то, что он смог найти путь наружу, раненый, обессиленный, нет. Версия, которую выдала нам Соня, не выдерживает проверки». «Проблема в том», – встала на защиту Серсея, – «что версия Сони обрывочна. Девочка тоже находится в критическом состоянии и сама провела почти день среди тварей». «Это не дает ответа на вопрос, как именно им удалось выбраться. В чудеса я не верю», – настояла Безликая. «Какие у нас варианты?» – белый змей нетерпеливо вздохнул. «Он мог бы кое-что добавить, многое добавить, рассказать о повреждениях, нанесенных телу. Истощение – это ожидаемо. В этом не было ничего необычного. Некоторые мелкие травмы – тоже ерунда. Нет, там было нечто иное. Парень прошел частичную трансформацию. Опасная вещь, которой одержимые, контролирующие себя и демона, прибегали только в крайнем случае. Сама по себе трансформация может оставить неисправимые изменения в теле, порой очень опасные. В случае ската трансформацию откатили, однако не обычным способом, а грубо, извне. Кто-то третий подавил демона, а затем вырвал из тела все подвергшиеся трансформации ткани, быстро исцеляя раны. А чтобы парень не скончался в процессе, заливал в тело жизненную силу. Не просто магию, а отобранную у других жизненную энергию. На такие трюки способны очень немногие. С чем бы ни столкнулся Ката в Нижнем городе, эта тварь представляла для белого змея огромный интерес. Сам он научился только отбирать жизненную силу, забирать себе, но не более того. Никакие попытки манипуляции не давали результата. Ему нужна была информация о методе передачи. И потому белый змей молчал. Молчал о замеченной аномалии. Молчал о странной аномалии в мозге, из-за которой парень не мог провалиться в беспамятство, и не отвечал на наркоз, даже на обезболивающие реагировал слабо. Мужчина молчал обо всем. Если он расскажет, то парня закроют, лишат свободы. Хорошо, если не казнят сразу. А белый змей этого не хотел. Нет, ему нужна информация. Нужны знания, благодаря которым некто неизвестный сохранил жизнь парню. Возникал вопрос, почему такая грубая работа? Искусный целитель не сомневался, что некто неизвестный обладал огромными познаниями во многих областях и мог добиться тех же результатов, не оставив следов. Но следы были. Следы, которые смог заметить только белый змей, благодаря своему мастерству, недоступному более никому во всем городе. И все же, это интриговало. «Вам есть что добавить?» – обратился глава клана Минакура к целителю. «Нет, общее состояние пациента я уже описал. Его ждет реабилитация. Насколько длительная – вопрос открытый. Не менее 2 недель точно, но на ноги встанет в течение 2-3 дней». Белый змей замолчал, глядя на продолжающееся собрание, неотвратимо подходившее к концу. Смотрел на своих собеседников и видел в них слепых, неуклюжих детей, пытающихся строить из себя умудренных и опытных взрослых. Собрание закончилось ничем. За Ката и Соней будет установлено наблюдение, но не более того, как и хотел того целитель. Лишенное лица существо с 3 горящими глазами медитировало, наблюдая за городом, выхватывая из общей череды событий интересующие его моменты. Паук, терпеливо сплетающий свою паутину, он наблюдал, как возгордившийся высокомерный целитель дает своей помощнице новый приказ. Как и хотел ткач, тот, кто называл себя белым змеем, заинтересовался теми следами, которые были для него оставлены. Мнящий себя умным и проницательным, целитель послушно играл отведенную ему роль. Вот фокус ткача меняется. Молодой оборотень спорит со своим двоюродным братом. Результат уже не важен. Свою роль они тоже уже сыграли, сделав правильные шаги в идеально выверенный момент. Фокус вновь меняется. Девочка, рыдающая от одиночества в пустом доме, обиженная, чувствующая себя брошенной, забытой всеми. Эта фигурка еще не дошла до кульминации отведенной ей роли, и потому интерес плетущего свою паутину к ней не угасал. Момент еще не пришел, но очень скоро наступит. Следующая фигурка – девушка с бледной кожей и снежными волосами. Она рассказывает своему повелителю о случайной встрече и разговоре. Ее хозяин куда опаснее других. Он скрыт от предвидения, сохраняя элемент непредсказуемости. С ним играть сложнее. И не просто так ткач начал плести нити, что свяжут невольного раба и исполнителя с этой независимой фигурой. Они должны были встретиться позднее. Одаренный мальчик должен был убить независимую фигуру или убиться об нее, спровоцировав балетную девочку. Но ткач не был бы собой, если бы не умел видеть множество возможностей и путей достижения цели. Новое смещение фокуса. Старый трусливый лекарь. Он едва не сломал всю комбинацию и едва не оборвал тонкую еще и слабую нить судьбы парня, из которого ткач делал свое оружие. Трусливый лекарь вернулся в город, замышляет что-то. За ним надо следить или решить уже эту проблему раз и навсегда. Смена фокуса. Безликие. Одаренные, некогда способные скрывать себя от взгляда прорицателя, сейчас же лишь бледная тень своих предшественников. К сожалению, они все же были частично скрыты от ткача, обитая на грани между городом смертных и подземельями чудовищ. Спрятались, укрыли свои планы и мотивы, но и они не станут помехой. Следующая смена фокуса. Лишь белый шум, бывший безликий, узнавший слишком много. Вот он действительно смог укрыться, спрятаться, стать невидимым. Но ничего, ткач терпелив, ткач найдет всех и покарает. Время придет, чуждое человеку существо продолжало медитировать, обращая свой взор на все новых и новых людей и одаренных, пронизывая насквозь реальность, смотрела, и все плело свою паутину. А затем ткач вернулся к той фигурке, которую пестовал последний год, растил, готовил к отведенной роли, как и многих других, к своим ролям. Парень лежал, находясь в сознании, но раздираемый агонией. Наконец, его оставили в одиночестве. Трехглазый потянулся, слегка расширяя мироздание, соединяя разные его точки между собой, сделал шаг в палату, одновременно вырывая ее из мира и пространства, чтобы им никто не мог помешать. Одаренные, что мнили себя повелителями мира, для него были лишь жалкими насекомыми, копошащимися под ногами. Вот только их было много, слишком много. А собратьев ткача слишком мало, и приходилось действовать тайно, скрытно, являя себя лишь единицам. Разговор был неуместен, и мне о чем было говорить. Все, что нужно, уже было сказано. Ткач пришел лишь для того, чтобы подарить своей игрушке долгожданный сон. Нельзя, чтобы фигура погибла, не успев сыграть свою роль. Четырехпалая рука легла на голову юноши. Тяжелое дыхание наконец успокоилось. Юноша уснул. Ткач поманил другую свою жертву. Девочка никак не хотела играть ту роль, что ей отвели. Не влюбилась без памяти в своего спасителя, лишь прониклась симпатией. Излишняя нерешительность в текущей ситуации. Пришлось разыграть новую сцену, написать типическое полотно. Девочка была покорена. Ткач лишь слегка скорректировал ее мысли. Все же влияние на разум даже для него оставалось весьма непростой задачей. Эта одаренная была слаба и не могла оказать сопротивление. Другие, более могущественные, могли как сопротивляться внушению, так и сбрасывать его со временем. Но будь иначе, ткачу было бы слишком просто одержать верх. Дверь открылась. Рыжеволосая девушка, не замечая нежданного вторженца, прошла и села рядом с кроватью юноши, взяв его за руку и тревожно прислушиваясь к дыханию. Теперь они все сделают правильно. Теперь сыграют свои роли. Они одаренные сектанты-жрецы, которых он пестовал годами, отродья потустороннего мира. Актеры занимали стартовые позиции самого великого спектакля. Удовлетворенное существо вернуло все на свои места и скрылось в бесконечном лабиринте Нижнего города. До вторжения оставалось чуть больше года. Конец книги. Читал Александр Чайцын. Октябрь 2022 года.